Урок 10. Пример 3. Переломный момент. В этой книге я излагал уроки так, чтобы любой человек, серьезно настроенный на сосредоточенную жизнь, мог их применить. В данном уроке я расскажу, как можно использовать полученные знания в мире спорта для совершенствования навыков и успешного преодоления психологических проблем. Это касается не только профессиональных спортсменов. Любой человек, взрослый или ребенок, который занимается спортом, может использовать приведенные уроки, чтобы улучшить свои результаты и психологическое здоровье. Перерыв в одном из самых важных матчей английской премьер-лиги, возможно, самой известной и популярной футбольной лиги в мире. Команда собралась в раздевалке, они отстают на 2 очка. И для последнего рывка в борьбе за титул им нужна ничья либо победа. Перед самым выходом команды на второй тайм тренер дает им последнее напутствие. «Ребята, нам нужно сосредоточиться, когда мы выйдем на поле». Естественная и разумная просьба. Пусть в мире спорта снова и снова можно услышать просьбу сосредоточиться, ее редко, практически никогда не сопровождают указаниями, как это сделать. Как я уже говорил в одной из предыдущих глав, сказать человеку, чтобы он сосредоточился – вовсе не то же самое, что научить его сосредоточиваться. Не очень продуманный шаг для спорта или бизнеса – просить свою команду сосредоточиться, если вы не научили их это делать. Большинство, если не все, кто произносит такую фразу, не осознают, что просят людей сделать то, чему они не учились, и что они не умеют делать. Сотни миллионов долларов вкладываются в спортивные команды по всему миру. Это мультимиллиардная индустрия. Игроки лучших команд работают с лучшими тренерами в лучших условиях, имеют доступ к лучшим ресурсам для совершенствования. При этом большинство из них, вероятно, никогда не рассказывали, как работает их разум, как сосредоточиваться, как справляться со стрессом серьезных соревнований. По личному опыту работы со спортсменами высшего уровня, могу сказать, что предлагаемые им ментальные тренировки даже рядом не стоят с физическими. И этого недостаточно на их уровне мастерства. Полуфинал чемпионата мира по футболу. Игрок выходит на поле, чтобы выполнить решающий штрафной удар. Если он забьет, они победят. Он тренировался пробивать пенальти 1000 раз. Несомненно, на подсознательном уровне у него есть хорошо отработанный паттерн успешного выполнения пенальти. Он ставит мяч на нужное место и отступает на пару шагов, готовясь ударить. 80 тысяч человек на стадионе наблюдают за ним. И еще миллионы по всему миру прикованы к трансляции этой игры в прямом эфире. Все задержали дыхание, нервно прикусив ногти. Взгляды прикованы к этому игроку. Сейчас он должен положиться на подготовку. Огромная часть этого сражения, если не все целиком, разворачивается в его голове. Может ли он контролировать свое сознание? Позволил ли он своему сознанию отправиться в будущее и представить, как он отмечает удачный удар? Или же его сознание в будущем думает, что если он промажет, разочарует всю команду и страну? Сознание отправляется в зону страха, и он пытается понять, придерживаться ли изначального плана удара или придумать что-то новое. Все это за несколько секунд, пусть ему и может показаться, что прошла целая вечность. Рефери дует свисток, подавая ему команду. Он делает шаг вперед. Дальше вы и так знаете. Способность или неспособность игрока контролировать свое сознание под давлением – один из решающих факторов в вопросе успеха или неудачи. Есть прекрасная цитата анонимного морского котика США. «Под давлением ты не поднимаешься до уровня ожиданий, а опускаешься до уровня подготовки». Это касается не только спортсменов, а всех нас. Если вы никогда не учились контролировать свое сознание, почему вы ожидаете, что сможете справиться с этим в самых тяжелых ситуациях, когда вам это необходимо? Не зная принципы работы разума, игрок не сможет контролировать сознание. А если его никогда не учили концентрироваться и удерживать сознание в непоколебимой сосредоточенности на одном объекте, как у него может получиться сосредоточиться на пенальти? Представьте себе того же футболиста, забивающего пенальти в полуфинале чемпионата мира, но в этот раз как человека, который умеет контролировать сознание. История будет совершенно другой. Он выходит на поле, чтобы забить решающий пенальти в, возможно, самой важной игре в его жизни. Чувствуется напряжение. Теперь ему приходится полагаться на свою подготовку. Сила воли и сосредоточенности уверенно держит его сознание на поставленной в настоящем задаче. Он не позволяет своему сознанию соскальзывать в будущее или прошлое, чтобы представлять еще недостигнутые успехи или ранее пережитые неудачи. Он спокойно делает шаг вперед и бьет по мячу, вбивая его в сетку. Наблюдая за происходящим, он отпускает свое сознание с поводка силы воли, и адреналин ситуации отправляет сознание в область восторга. Гол! И он ликует вместе с миллионами болельщиков. Вопреки распространенному мнению, как я уже говорил ранее, состояние сосредоточенности не блокирует происходящее вокруг. Сосредоточенность проявляется в том, что сознание полностью поглощено своей задачей. Состояние полной поглощенности не привносит в разум ничего нового. Поняв принципы работы разума и научившись сосредоточивать сознание, можно невероятно повлиять на уровень командной игры и индивидуальных достижений. Все это было бы неважно, если бы ни одному спортсмену и ни одной команде не говорили сосредоточиться. Но раз вы просите их сосредоточиться, учите их этому. В этой книге вам предоставлено руководство. Но дело не только в улучшении результатов. Профессиональные спортсмены сталкиваются и с другими трудностями. Например, многим из них необходимо учиться, как контролировать свои реакции на площадке и за ее пределами. Умение контролировать сознание определяет, как они будут отвечать на провокации противника. Словесные и даже расистские нападки фанатов, критику медиа и разносы в социальных сетях. Когда спортсмен умеет контролировать сознание, он может следить за реакциями, а значит, и за последствиями, которые, несомненно, повлияют как на жизнь, так и на игру. Многие спортсмены выходят на поле или площадку под огромным психологическим давлением окружающего мира. Мало кого из них обучали владению инструментами для работы с таким состоянием разума. Частые эмоциональные подъемы и спады могут разрушительно влиять на их разум и нервную систему, и не только в рамках карьеры. Проблемы с психологическим здоровьем в среде профессиональных спортсменов – серьезный вопрос. Восторг и великолепие выступлений могут неплохо это маскировать. Но будьте уверены, проблемы есть. Это всего лишь немногие из множества трудностей, которые можно смягчить и даже устранить при помощи уроков данной книги.